Глава 20. Я тоже выбегаю на улицу и застаю Данила, говорящего по телефону. Он отключает звонок. «Я видел номера его мотоцикла», — говорит мне, убирая телефон в карман пиджака. «Не переживай, Аврора, он не довезет эти фотографии до ноутбука». Неприятно вышло. Опускаю взгляд. Руки все еще дрожат от волнения. «Я разберусь с этим. Понимаю, как это может выглядеть для твоего мужа. Кажется, он ревнует тебя ко мне. Но не волнуйся, это фото не попадет в сеть». «Спасибо, Данил. Надеюсь, что так. Не хочется проходить через очередной приступ ревности». Я вздыхаю, обняв себя руками. «Очередной?» «Да, неважно». «Аврора, ты весь день мне это говоришь». Он заглядывает мне в глаза. Его брови хмурятся. А я понимаю, что он злится не из-за того, что я молчу, а потому что видит, что что-то случилось, а я отказываюсь от его помощи. Ты прав. Ладно. В общем, я все рассказываю Яковлеву. Он надежный человек и хороший друг. Я ему доверяю. По дороге в отель рассказываю ему и о поцелуе Мирона, и о нашей с Эдиком паузе в отношениях. Данил провожает меня до номера. «Ты обязательно примешь правильное решение, Аврора», — говорит мне на прощание. «Спасибо». «Мы увидимся утром?» «Конечно, заглядывай». «Спокойной ночи, Аврора». «И тебе, Данил». Я засыпаю в надежде, что все наладится, что журналиста со снимками поймает, что я, наконец, приму верное решение в отношениях с мужем, и что мне все же удастся отдохнуть и расслабиться в этом городе. Утром Данил звонит и спрашивает, можно ли зайти ко мне через час. Я соглашаюсь и иду умываться. Яковлев приходит не один, а со своим родным братом, Константином. Они приносят с собой завтрак. «Ничего себе! Костя, и ты здесь!» «Доброе утро, Ава!» Брат Данила похож на него. Тоже высокий, даже на полголовы выше. Темноволосый, загорелый и располагающий к себе. Хотя Костя обычно более хмурый. Если Данил чаще всего выглядит расслабленным и довольным, будто он хозяин положения, и мирские проблемы его не касаются, то Костя более задумчивый и серьезный. Я думаю, у него в голове сотни важных идей и мыслей, которые он постоянно прокручивает. «Данил, а ты чего не сказал, что брат с тобой?» — с улыбкой спрашиваю я. «Мы тут не вместе», — отвечает мне. «Да, Даня был на отдыхе, а я только прилетел по работе. Мы пересеклись ненадолго», — объясняет Костя и хитро улыбается. «Я напросился к тебе в гости за компанию». «Приятные гости», — честно говорю я. «Ты же и в Египте еще недавно был». «Угу», — деловито кивает Яковлев-младший. «Оттуда сразу сюда». «Твоей активности только позавидовать». Костя подмигивает мне. «Иначе жить неинтересно. Как твое творчество?» «Потихоньку». «Уже хорошо». «А как твоя экспедиция?» «Отлично. Кое-что нашли, так что выставки в двух моих музеях пополнятся». «Поздравляю! Надо будет сходить на экскурсию!» «Аврора!» Костя снова кивает. «Аврора, мы к тебе с хорошей новостью», — говорит Данил. «Того журналиста поймали. Снимки у нас. Он ничего не успел слить». «У меня как камень с души падает. На эмоциях обнимаю Данила. Спасибо! Спасибо! Спасибо!» «Мы вместе садимся за завтрак в моем номере». Немного болтаем о работе и путешествиях. А потом у Кости звонит телефон. Это по работе. Он поднимается и идет к выходу из номера. Мы с Данилом остаемся вдвоем. Как хорошо, что вы зашли. У меня всегда настроение поднимается, когда с вами пообщаюсь. Приятно знать, что моя компания так на тебя действует. Яковлев разливает чай по чашкам. Я делаю глоток горячего черного чая и прикрываю глаза. «Аврора, насчет того, о чем ты рассказывала вчера...» Данил почему-то выглядит напряженным. Его синие глаза сейчас темнее. Первый раз его таким вижу. Да. Не знаю, как у тебя сложится с мужем, спокойно рассуждает он. Думаю, он будет бороться за тебя до конца. Но я все же хочу, чтобы ты знала. Яковлев делает паузу, и я внимательно смотрю на него. Ты всегда мне нравилась. Слова бьют меня, как разряд тока. И даже больше. Если бы ты была со мной, я бы ни за что тебя не упустил. Я в первую секунду теряюсь, еще не решив, как это расценивать. Данил говорит о том, что Эдик будет за меня бороться? Или в чувствах мне сейчас признался? Данил, он отрицательно качает головой. Мне всегда казалось, что отношения не для тебя. Что тебе нравится свобода? Это потому, что мне не нужны отношения просто с кем-то. Я бы пошел на такой шаг только с одной, конкретной девушкой. От удивления я замираю. Даже пошевелиться не могу, будто это разрушит хрупкость момента, и я тем самым обижу Данила. Наше молчание прерывает Костя. «Мне нужно ехать», — говорит он, заходя в номер. «Да, мне тоже пора». Данил поднимается из-за стола. Мы так и не решаемся заговорить о его признании. Я провожаю Яковлевых. Мы тепло прощаемся. Так, будто не было этого неожиданного разговора. Когда закрываю за ними дверь, чувствую, как к лицу приливает жар. Я все эти годы считала Данила просто фанатом своего творчества, когда все вокруг говорили, что я ему нравлюсь. А теперь он и сам подтвердил это. Не сказать, что его признание стало полным шоком, но я такого не ожидала. Почему он об этом сказал? Да еще в тот момент, когда я призналась, что у нас с мужем все сложно. Правильно ли я поняла, что он хочет быть со мной? Я и... Данил? Могу ли я хоть на секунду представить такое? Наверное, чисто в теории могу. Но это так странно. Даже если я разведусь, я сейчас не готова к новым отношениям и не смогу ответить Данилу взаимностью. Слишком много ран придется зализывать. В таком состоянии нельзя сразу прыгать в омут. Есть шанс так и не оправиться и уйти ко дну насовсем. Данил не потребовал от меня какого-то ответа. Он признался просто, чтобы я знала. Возможно, мы не скоро теперь увидимся. Да и не может ничего быть, так что я больше не думаю об этом. Днем мы встречаемся с Даной. Я наблюдаю за съемками клипа, а вечером мы гуляем по городу. Когда возвращаюсь в номер, мне по мессенджеру звонит Мирон. До этого от него был еще десяток СМС с просьбой поговорить. Я беру трубку. Я на связи. Наконец-то! Аврора, нам нужно поговорить. Давай встретимся. На эмоциях просит он. О чем нам говорить? Я все еще злюсь на него. О твоей выходке, которая лишила тебя работы и испортила мои и твои отношения со Светой и Эдиком? Ты об этом хочешь поговорить? Мне сказать тебе нечего. Я могу все объяснить. Правда. Поверь, мне есть что сказать. Но не по телефону. Давай встретимся. Я не в городе. А когда будешь? На следующей неделе. Ты позвонишь мне? Посмотрим, Мирон. Пока. Больше он мне не звонит. Я провожу в Таиланде еще 4 дня. И хоть я и не хотела, все равно не переставала думать обо всем случившемся. И о признании Данила, и об отношениях с мужем, и о Свете с Мироном. От проблем не убежать. И все же иногда мне удавалось отвлечься и расслабиться. В компании Даны время пролетело быстро. Отдых подходил к концу. Мы с Даной посетили много экскурсий и хорошо провели время. Я потихоньку стала собирать чемодан. Очередным вечером я возвращаюсь в номер после прогулки с Даной. И на этот раз мне звонит Эдик. Он долго держался, даже не писал мне. Я все же отвечаю на звонок. Мы обмениваемся дежурными приветствиями. А потом муж говорит. «Ава, я тебя люблю и сильно скучаю. Без тебя все не то». Мир черно-белый, и жизнь не в радость. Включая сарказм как защитную реакцию. Потому что слышать его признание тяжело. Я ведь тоже его люблю и скучаю все это время. Но так вышло, что наши отношения докатились до такого вот состояния. «Да, Ава», — соглашается он. «Если ты согласна дать нам еще один шанс, я готов идти на компромиссы. Давай договариваться и все обсуждать. Кому как комфортно, а как нет. Я сделаю все, чтобы тебе со мной было хорошо. Обещаю. Только не нужно все рушить». Я внимательно слушаю его и ничего не отвечаю. Все кончено, или мы можем дать отношениям еще один шанс? Смогу ли я снова доверять Эдику? Я уже приняла решение, но не хочу говорить о нем по телефону. «Когда ты приедешь?» — спрашивает меня после паузы. «Через 2 дня. Я приеду домой, и мы все обсудим». «Договорились. Аврора...» «Только давай я тебя заберу из аэропорта или с вокзала. Просто скажи мне, откуда тебя забрать». «Это не обязательно. Я доеду сама». Эдик прочищает горло. «Нет, это важно. Дома кое-что случилось. Так что со мной тебе будет безопаснее». Я напрягаюсь всем телом. Сердце начинает биться быстрее. «Что произошло, Эдик?»